Вскоре после того, как Гейнц Гудериан вернулся в Германию из Казани, из того центра, где по великодушию российскому обучали мы немецких вояк, будущих реваншистов, он и Гейнц взялся за перо, статьи его появлялись одна за другой. Времени свободного много, танков-то у немцев тогда почти не было, на деревянных макетах тренировались. Однако мыслями уносились далеко. В 1936 году Гудериан писал: «Однажды ночью откроются ворота ангаров и гаражей, будут запущены моторы, эскадры поднимутся в воздух. Первый неожиданный удар будет направлен на то, чтобы захватить часть важнейших промышленных центров и источников сырья, а другую их часть вывести из строя путем налетов с воздуха. Бомбы парализуют пространство и военное командование противника, нарушат транспорт. После достижения первых целей танковые соединения не остановятся, дожидаясь подхода артиллерии или кавалерии, они завершат прорыв обороны противника». Иосиф Виссарионович, вместе с которым мы читали статью, сказал тогда, что Гудериану не дают покоя лавры писателя-фантаста Герберта Уэллса. Да, всего лишь в середине 30-х годов такая картина имела налет фантазии. Но то, что творилось теперь, превосходило любую выдумку, а Гудериан показал себя явным реалистом, умеющим достигать самых трудных целей. Одно только хоть как-то успокаивало меня. Немецкому танковому богу везло. Он еще не сталкивался впрямую с некоторыми нашими полководцами, с тем же Жуковым. А вот встретились его танкисты под Штеповкой с эскадронами генерала Белова, и сразу же срыв у немцев, прокол. Эпизод. Не событие из ряда выдающихся, но факт все-таки был показательный, надеждами питавший. Тут мысли мои пошли и покатились в другом направлении. Роль Гудериана в броске на «Орел» ясна и понятна. Но кто же не смог разгадать его замыслы, противостоять ему, остановить прорыв, граничивший с авантюризмом? А авантюризм, как известно, может быть чреват сложными последствиями. Прежде всего для самого автора авантюрного замысла. И сразу всплыли две фамилии, две фигуры. Уже знакомый нам самонадеянный командующий Брянским фронтом генерал-лейтенант Еременко и командующий Орловским военным округом генерал-лейтенант Тюрин. Последнего я знал мало. От характеристики воздержусь, изложу только ход событий. Вероятно, Тюрина, как и Еременко, подвела крестьянская, эдакая, мелкособственническая психология. «Вот мой двор, мой плетень, а что за плетнем, это не мое дело, хоть трава не расти». Еременко, правда, утверждал, хотя доказательств нет, что 30 сентября он позвонил в «Орел», связался с начальником штаба округа, генерала Тюрина в тот день в городе не было, и сообщил об угрозе. Немцы начали продвигаться из района Шостка-Глухов-Путивль на восток и, главным образом, на северо-восток. Таким образом, предупреждение в Орле было получено. О немецком наступлении информировала воздушная разведка. Для меня было и осталось тайной. Как же в таких условиях командование округа не предприняло никаких защитных мер? Не выслало даже дозоры, заставы, разведотряды по дорогам, ведущим к передовой? Это же элементарное требование военного времени, понятное, думаю, для каждого младшего офицера, не говоря уже о генералах. Может, у Тюрина не было сил и средств? Отнюдь. Стрелковых частей в Орле, правда, было немного, зато там располагались 4 противотанковых артиллерийских полка,